Глава 14. «Простите, Станислав, но к чаю могу предложить только бутерброд», — ляпнула я от смущения, все еще не очень хорошо соображая. «Но с какого перепуга я собираюсь делать бутерброды малознакомому мужику в чужой квартире из чужих продуктов? Надеюсь, он уже успел поужинать и сейчас вежливо откажется». «Не-а, не отказался. Наоборот, довольно заулыбался и согласился». Пришлось лезть в холодильник, доставать продукты и, пока закипает чайник, готовить ему обещанное. Пока туда-сюда крутилась, украдкой поглядывала на спокойно сидевшего гостя. Интересно, сколько ему лет? По виду около 30, может, чуть больше. Высокий, поджарый, плечи гармонично широкие и мышцы под тонким свитером играют, но нет в них искусственной накачанности. Я бы сказала, здоровая такая мускулистость, природная. Или... да, точно, он же много работает физически, дрелями сверлит стены, перфоратором долбит дырки. Стоило моим мыслям дойти до «долбит дырки», как по телу вдруг полыхнуло жаром, да таким, что до корней волос, до кончиков ушей достало. Ой, да что же со мной такое творится, когда я такой пошлой фантазией обзавелась? Чувствуя, что делаюсь краснее вареного рака, развернулась к разделочной доске лицом, к владельцу перфоратора спиной и принялась со стервенением резать хлеб. Один кусок, второй, третий... Опомнилась только, когда от целого батона осталась только крохотная горбушка. Ё-моё, когда успела столько накромсать? Так, Василиса, быстро успокаивайся и начинай перечислять виды хирургических швов. Лучший способ отвлечься от глупостей. Схватила кусок сыра и начала резать его тонкими пластинками, повторяя про себя. Узловые, кожные, подкожные узловые, подкожные непрерывные. Дальше у нас внутрикожные, непрерывные, однорядные, внутрикожные, непрерывные, многорядные. Какие еще виды швов я знаю? Негромко щелкнул закипевший чайник. «Давайте я помогу чай заварить», — неожиданно раздалось за спиной. Надо мной нависла большая тень, ноздрей коснулся аромат морской прохлады и цитруса, и мужская рука потянулась над моим плечом к кухонному шкафчику, словно делала это много раз, спокойно достала расписную банку с заваркой, медный заварочный чайник и еще какой-то пакетик, содержимое которого осталось для меня загадкой. Станислав встал рядом со мной и начал колдовать. Ополоснул чайничек кипятком, дал испариться влаги, аккуратно насыпал заварки и залил небольшим количеством горячей воды. Подержал секунд 30, слил и уже до верха заполнил чайничек кипятком. Добавил щепотку из загадочного пакетика и накрыл крышкой. И все так плавно, неспешно, словно медитируя. Между делом поинтересовался. «А вы еще учитесь или уже работаете?» «Заканчиваю ординатуру, последний курс», — ответила я, завороженно следя за его действиями. «Ординатура — это медицинская академия, я будущий хирург», — пояснила, и только тут вспомнила, что я вроде как Наташа и будущий юрист. Вот голова дырявая, все время путаюсь. «А, так вот откуда у вас такое умение ловко резать хлеб?» Станислав улыбнулся краешком губ, кивая на гору нарезанных кусков. «Это я просто задумалась, вот и настрогала». Зачем-то попыталась я оправдаться, чувствуя, как щеки опять начинают наливаться вишневым цветом. Нахмурилась. «И чего так нервничаю? Зачем оправдываюсь? Может, у меня хобби такое — в субботу вечером нарезать хлеба на всю следующую неделю?» «Я так и подумал», — серьезным видом кивнул мастер шуруповертов и повернулся ко мне. Внимательно оглядел мои полыхающие щеки и неожиданно спросил. «У вас с Владимиром все серьезно?» «Что? Да у меня с этим Вовой ничего нет и быть не может с кобелем таким!» Выпалила я возмущенно, опять совершенно забыв о своей легенде. Осеклась, с трудом подавив желание надавать себе по губам. «Да уж, когда этот Станислав рядом, со мной в разведку лучше не ходить. Мигом сдам все пароли и явки. Дурно он на меня влияет. Очень дурно. Вот как!» Между тем протянул мужчина задумчиво, продолжая разглядывать мое лицо. «Мне показалось, что у вас все... Ну, если так, то могу я...» Договорить он не успел. В дверь опять позвонили. Я нервно дернулась, мысленно застонала и решила, что как только Станислав уйдет, плюну на все и начну собирать вещи, чтобы свалить из этой нехорошей квартиры. Иначе еще немного, и я точно нервный тик заработаю. В дверь снова звякнули. Тут до меня дошло, что в этот раз звонят совсем не так, как звонил гнусный Вова, и не так, как сам Станислав. Совсем по-другому. Деликатно, я бы сказала. Застенчиво. Похоже, я становлюсь позвоночным экспертом. Позвоночным. Не в медицинском смысле, конечно. «Звонят», — сообщил Станислав, видя, что я не спешу к двери. «Вы откроете?» «Открою», — буркнула, гадая, кого еще принесло к нашему с Наташей убежищу. Отложила нож и, неохотно переставляя ноги, пошла в прихожую. Прежде чем взяться за замки, глянула в глазок. Увидела, кто там стоит, не поверила своим глазам. Еще раз посмотрела, уверенная, что у меня галлюцинация. Но нет, это просто мистика какая-то. Она-то откуда тут взялась, а?